Оставшись один, Виктор Алексеевич почувствовал, как внутри отпустило. Он даже не подозревал, до какой степени напряжен. За чаем разговор пошел легче. «Жаль мне тебя, Гордеев», — говорил Евсей Ильич, помешивая ложечкой варенье в хрустальной розетке. «Таким, как ты, система руки выкручивает, кислород перекрывает и при этом требует работы, результатов, успехов. Ты никогда не задумывался, какая хитрая сволочь придумала вашу милицейскую систему?» «Да ей наверняка миллионные взятки давали, сволочи этой, чтобы она придумала те самые правила, по которым вы сейчас живете. Вы же о каждом своем шаге обязаны докладывать. Чтобы за мной, всесоюзно известным преступником Евсеем Дорманом, наружное наблюдение пустить, тебе придется килограмм бумаги извести на рапорта да справки всякие. Пока ты их сочинять будешь, да пока они до адресата дойдут, я в Австралию успею улететь. Какой дурак придумал, что вы должны быть коротко стрижены и прилично одеты. Если милиционер в форме на улице патрулирует, тогда согласен, да пусть стрижется. А если он опер, сыскарь? Ты же на него ярлык метровыми буквами вешаешь, мол, имейте в виду, граждане, я из легавки. Кто милиционеру зарплату установил такую, что на нее ни квартиру, ни машину не купишь? Не знаешь? А я знаю. Все это специально было сделано, чтобы обеспечить утечку информации, чтобы всегда быть в курсе, кто чем занимается, кто куда поехал, кто за кем слежку установил. Чтобы держать вас всех под контролем и вовремя вам рты затыкать, если не туда полезете. Чтобы ты не мог себе жилье сам купить, а целиком от доброго дяди зависел. Чтобы ты не мог на своей машине по городу мотаться и преступления раскрывать, а чтобы служебную попросил. Тогда они знать будут, куда и зачем ты уехал». А заодно и поунижаться заставят, когда просить машину будешь, чтобы, значит, место свое не забывал. А сейчас тебя вообще страшная жизнь ожидает. Почему? Страшнее, кажется, уже некуда. У-у-у, голуба моя, есть куда. Еще как есть. На смену той сволочи хитроумной новая пришла, которая придумала строить правовое государство одновременно с рыночными отношениями. Это же абсурд! А вы молча глотаете и терпите. Как ты работать-то будешь теперь, Гордеев? Под эти рыночные отношения, под коммерцию и прочие большие деньги твои сыщики все разбегутся. Им на нищенских милицейских харчах ловить нечего. Кто останется? Кто поглупее, кто нерасторопный, ленивый? Одним словом, балласт. Ну, еще останутся те, кто или на нас работает, или научился взятки брать, то есть те, кому и у вас сытно и тепло. Ну и молодая поросль из институтов, которые ничего не умеют. А как только научатся, так либо в первую группу попадут, в коммерсанты, либо в третью, во взяточники. А они научатся, во второй группе останутся, с двоечниками и второгодниками. Вот такой естественный отбор у вас грядет, Гордеев. И параллельно с такой радостной перспективой вы затеваете строительство правового государства. Прокуроры надзирают, блюдут, арестовывать не дают, адвокаты защищают с момента задержания, судьи дела на доследование не отправляют, а выносят оправдательные приговоры. Райская жизнь для нас, а для вас — цепь мучительных кошмаров. Чтобы в этот райский сад войти, надо уметь работать. А кто у вас будет уметь работать, учитывая описанный выше процесс рассредоточения сил? Если бы кто и захотел вызвать в нашей стране криминальную катастрофу, лучше бы не смог придумать. Вот поэтому мне и жалко тебя. Хороший ты мужик, Колобок, грамотный и честный. Такое сочетание редко встречается. Но съедят тебя. Тебе сколько до пенсии? Да выслужил уже, могу уходить. И не уходишь. Что ж, уважаю. Хотя мне, как ты понимаешь, было бы спокойнее, если бы ушел. Хочешь правду, Гордеев? Боюсь я тебя. Из всех ментов, что я в жизни встречал, вот такой, как теперь, я только тебе по зубам. Уйдешь, вздохну свободно. Ну, может, успею еще на старости лет преступление века совершить. Громкое, красивое, изящное. Что ты смеешься? Дорман лукаво улыбнулся, положил себе еще варенье. Думаешь, совсем спятил старый Евсей? А может, мне славы хочется? Чтобы все говорили, нам со стариком Дорманом не тягаться. Ладно, шучу. Буду доживать свой век тихо. Уж сделайте одолжение, — шутливо попросил Виктор Алексеевич.